Глава 15. Главное – правильная мотивация. Магдалена. Мы с Василисой пытались готовить. Да-да, по-настоящему, безо всякой магии. Оккупировав кухню и выгнав оттуда повара и его помощников, мы решили доказать самим себе и насмешнику Елисею, что, как любые женщины, вне зависимости от своего статуса, мы можем соорудить что-нибудь не только съедобное, но и вкусное из любого, пусть даже минимального количества продуктов. «Лена, ну вот куда ты льешь сметану? Зачем она там, в сыром тесте? Так ее же всегда подают вместе с пельменями». «Вместе, Лена, уже с приготовленным продуктом, а не вливают во время готовки». «Ты-то откуда знаешь? Так это же логично». «Ого!» И сразу нос задрала. «А не логично сперва обвалять рыбу в муке и только потом класть на сковородку? Она же у тебя сгорит сейчас. Кстати, ты ее солила? Ой, вот вам и логика. И как же вовремя, буквально спасительно прозвучало по мыслесвязи». «Магдалена?» «Профессор Цирин, что-то случилось?» «Да, мне нужен твой замок». «Интересно, зачем? Хотя я, похоже, знаю ответ. Агата?» «Именно». «Что нужно от меня?» «Появишься здесь, когда позову. Заберешь ее в замок и попросишь свое строение всячески усложнить ей жизнь. Темой ее практики как раз будут мыслящие нелюди». «Жестоко», — хмыкнула я. «Зато мозги на место встанут». «Я поняла. Сделаю, профессор. Ты что там хмыкаешь?» Подозрительно поинтересовалась подруга, чувствуя подвох. Я посмотрела на нее и улыбнулась. Широко так улыбнулась, ото всей своей щедрой души. «Меня Цирин зовет. Это что, я одна буду тут готовить?» Праведному возмущению Василисы не было предела. «Зато мужа порадуешь. Честно скажешь, что если он и траванется, то исключительно твоей готовкой». И, увернувшись от брошенного в меня яйца, разбившегося неподалеку, я довольно расхохоталась и помчалась наверх, к себе в комнату, переодеваться. Теплые штаны, кофта, сверху куртка, на ноги ботинки. Все, я готова. И почти сразу же услышала. «Магдалена». «Сейчас буду, профессор». Привычно открыла портал, шагнула в знакомый мне кабинет. В комнате, кроме Цирина, была только Агата. Выглядела адептка просто отвратительно, но глаза сверкали решительностью. «Агата, с магиней Магдаленой ты знакома. Она будет в этот раз твоим персональным куратором по практике». Бедный ребенок, но, видимо, есть за что так жестоко ее наказывать. «Пойдем». Повернулась я к девочке и раскрыла портал в холл замка. Уже по сложившейся традиции меня приветствовала Хельгира. «Предупреди Эли и Пашку. Ну, не поворачивается у меня язык по-другому этого новоявленного моего родственничка назвать. Что у нас будет жить Агата. Так как замок пока не обустроен, спать она будет в моей комнате. Все ясно?» «Да, видящая». Поклон, и призрак исчез. «Замок, перебрось нас в мою комнату», — мысленно попросила я. Мгновение, и вот уже мы с адепткой в моих апартаментах. Девочка от удивления разинула рот. «Что это было?» Я пожала плечами. «Обычное общение с разумной сущностью, не человеком, произошедшее по мыслесвязи. Какое задание у тебя?» Ребенок прикрыл глаза и оттарабанил, видимо, наизусть. «Мне нужно будет войти в контакт с мыслящим существом, которое не является человеком, и получить у него как можно больше информации о нем самом и его собратьях». «Ясно. Я засчитаю тебе практику только в том случае, если замок начнет слушаться тебя так же, как и меня». «Понятно?» «Да», — кивнула адептка. И смешок в мыслях. «Странное задание». «Ей надо отдохнуть от учебы. Пусть больше спит и ест. На контакт первые несколько дней вообще не выходи». «Слушаюсь, наследница». «Ну вот и отлично. Тетушка недавно жаловалась на скуку. С этим маленьким монстром ей будет очень весело». Максимилиан Цирин. «Господин ректор, к вам адепт Арсенеций Антвортенский». Открыв дверь, уведомил меня секретарь. «Мне кажется, или это уже было? Вот что ему не сидится спокойно. Через пару месяцев, между прочим, финальное испытание. Пропусти». «Профессор Цирин, прошу, выслушайте меня». «Однозначно было. Что опять у вас случилось, Арсенеций?» «Я жить без Лорен не могу». «Ой, сколько пафоса. Вот плохо Скар тебя в детстве воспитывал. Пороть надо было. Может, сейчас поумнее был бы. Я бы однозначно порол, не посмотрел бы, что ты сын императора. То есть ее мнение ты не спросил, и уж тем более не подумал, что девочка перепугана свалившимся на нее царственным вниманием и меньше всего сейчас хочет видеть тебя рядом. А уж о ваших с ней финальных испытаниях тем далее не вспомнил. Главное, навязанные чужие чувства, да, Арс? Молчит, опустил голову, упрямо сжал челюсти, как его отец, когда очередную дурость сделал, а признаваться в этом не хочет и молчит. «Я был у Лорен. Рассказал ей о твоем желании увидеться. Сразу после официального выпуска из Академии у вас обоих будет такая возможность. А пока иди готовься». Но когда это мне жилось спокойно? Не успел одного выпроводить, как секретарь снова стучится. «Господин ректор, к вам профессор Вивьена Арсинская вместе с адепткой Розой Анцвеской». Ох, надо было вслед за Арсом вовремя из кабинета сбегать. Вивьена, дама в возрасте, с бьющими через край амбициями и твердой уверенностью, что здесь, в Академии, ее никто не ценит. Преподаватели, взорвавшиеся нахалы-недоучки, адепты все сплошь тупицы, а я вообще не свое место занимаю. В общем, старушке давно на отдых пора. Да вот спец по личинам и галлюцинациям она первоклассной. Заменить неким, приходится терпеть. Интересно, как Роза попасться умудрилась. Они с сестрой уже наловчились все правила Академии нарушать. Значит, что-то чрезвычайное случилось. Пропусти. Эльф поклонился и вышел, а в комнату буквально влетел маленький белый смерч, крепко вцепившись в руку заплаканной адептки. Профессор Арсинская была дамой экстравагантной. Маленькая, худенькая, она даже в своем пожилом возрасте носила исключительно белые наряды. Белый костюм, белое пальто, белая шляпа, белые тапочки. Вот и сейчас ее седые белые волосы развивались на ветру. С надменным видом остановилась у стола, одетая в белое платье. Дернула за руку так, чтобы Роза оказалась рядом с ней. И требовательно уставилась на меня. «Профессор Цирин, я требую уважения к своим годам. Это уже никуда не годится. Нынешние адепты совершенно ничего не умеют. А ведь главное, и учиться не хотят. Вот хотя бы взять ее. Девчонка даже не соизволила наложить на себя качественную иллюзию. Просто прикрылась мелким мороком. Я ей сразу заявила, что поставлю неуд по своему предмету и ей, и ее сестрице, которой она так спешила». А Роза-то не только заплакана. Вон на платье шов распорот. Да и коленка, похоже, сбита. Чтобы графские девчонки, чистюли и аккуратистки ходили в таком виде на людях. Видимо, что-то с сестрой произошло, если девочка так бежала. «Я вас понял, профессор Арсинская. Заверяю вас, что приму необходимые меры. Прошу, возвращайтесь на занятия. С адепткой я побеседую». Вивьена победоносно вскинула голову, резко отпустила руку Розы и адмиральским чеканным шагом вышла из комнаты. «Как же хорошо, что у нее нет детей. Достанься кому-то такая родственница, так и императорских пыток не надо». «Роза, что случилось? Что-то со Сьюзи? И хватит стоять столбом, присаживайся». Я кивнул на стул. Подбородок у девочки подозрительно задрожал, но вот только слез мне сейчас не хватало. «Если ты сейчас разрыдаешься, я не смогу понять, в чем дело. Так что произошло?» «Сьюзи, она... Ее сбили, ранили». Драконессам для развития своей второй формы необходимо было хотя бы изредка, но подниматься в небо. Я не одобрял полетов, хоть и не имел права запрещать их, прекрасно понимая, что девочки еще очень юны и в случае неприятностей не смогут себя защитить. Видимо, что-то подобное и произошло. Где она? В целительском боксе. Она. Ее из катапульты сбили. У нее все тело поломано. Я не знаю, как она смогла сюда дотянуть. Слезы все-таки полились, причем водопадом. Давая адептке возможность выплакаться, я задумался. Откуда у местных крестьян катапульта? Нет, конечно, существует вероятность, что молодая драконесса забыла обо всем и полетела к ближайшему городу. Но ведь это не несколько минут лета. Большая перемена длится 20 минут. Как раз времени хватит, чтобы долететь до села и вернуться. А на прошлой паре она точно была. Я лично в коридоре видел обеих. Значит, все же местные. Что ж, сначала навещу адептку, а затем побеседую со старостой. Успокоилась? Внимательно взглянул на Розу. Девочка кивнула, вытирая на щеке последние слезинки. «Хорошо, пойдем посмотрим на твою сестру. Портал и мы у целителей. С тех пор, как главная здесь стала Анира Антвукинийская, младшая дочь малоземельного графа на самом севере Фризии, в боксе воцарилась тишина и покой. Сильного дара у Аниры не было, зато были знания и выдержка, необходимые для качественного лечения больных, но и строгость по отношению к персоналу». И сейчас сама Анира вышла к нам навстречу из угловой палаты. Среднего роста, с формами, как говорят в народе. Она держала себя уверенно и с достоинством. «Профессор, короткий поклон, потом к Розе, мягко, но настойчиво. «Никаких слез здесь не нужно. Твоя сестра скоро встанет на ноги. Своим видом ты ее только расстроишь. Успокаивайся». «Я спокойна, правда. Можно мне ее увидеть? Пожалуйста?» Зашли мы вдвоем. Сьюзи лежала на кровати с перебинтованным телом. Увидев нас, попыталась встать, но я махнул рукой, показывая, что это не нужно, и строго посмотрел на Розу. В моем присутствии девочка плакать побоялась. Подошла к сестре, присела на корточки, сжала руку. Я перешел на магическое зрение. Даже моих скудных знаний по анатомии и целительству хватило, чтобы понять, что поработали здесь на славу, и адептка скоро встанет. А пока же... «Сьюзи, ты вылетала за границы, или это случилось у нас?» «У нас, у ближнего села». «Очень интересно. Там староста Радек, степенный и умный мужик. Он о драконессах знает, сбить ни одну, ни другую не даст. Значит, надо самолично там появиться». Оставив девочек наедине, я перенесся в кабинет. Если у крестьян катапульта, и они рискнули сбить адептку, пусть и в облике дракона, значит, там что-то серьезное. Самому туда соваться будет неразумно, а вот с помощью неких сказочных существ... Магдалена. Вечерело, солнце недавно село, окрасив последними яркими лучами молочно-голубой небосклон. За порогами домов все сильнее ревел ветер, словно медведь-шатун, зачем-то разбуженный зимой охотниками-неумехами. К ночи точно пойдет дождь, а может и снег повалит. С такой погодой не шутят, да и пора уже, все же зима, а не осень. И так погода теплом долго баловала, снежок-то на землице тоже полежать должен. К небольшому селу, громко споря и постоянно ругаясь, подходили трое. Сухонькая маленькая старушка, укутанная в дербилу, местный аналог теплой шубы. Примечание. Дербила – женская длинная теплая одежда, которую носят в некоторых селах Фризии. Конец примечания. Высокий симпатичный парень, по виду явно сельский, в непонятном одеянии, возможно, содранном с чужого плеча. И девушка небольшого росточка не просто худая, а костлявая, буквально перевязанная крест-накрест ремнями, как тюк с имуществом. Вернее, будет сказать, подходили только двое – старушка и парень. Девушку же они попеременно с грубыми ругательствами просто тащили за собой, словно молодую упрямую ослицу. «Иди давай, дурында! Вот, пойдет сейчас снег, и что делать будем? Замерзнем же!» — ворчала раздраженно старушка. Сейчас тащить поклажу была ее очередь, и она кидала из-под густых кустистых бровей недовольные взгляды на парня, явно наслаждавшегося вечером и даже не собиравшегося облегчать жизнь пожилой женщине. То и дело поводила своим большим крючковатым носом, словно нюхая воздух, как собака-ищейка, и явно больше всего на свете сейчас мечтала о тепле, уюте, вкусном ужине и горячем шайсе. Примечание. Шайс. Слабоалкогольный спиртной напиток для крестьян. Пьют горячим. Конец примечания. «Вам надо, вот вы и идите!» Девушка угрюмо огрызнулась, явно не желая передвигать ногами. «А я лучше в поле лягу и замерзну!» «Ну и кому ты хуже сделаешь?» Добродушно осклабился молчавший до сих пор парень. «Помрешь же, глупая!» «И пусть!» — с вызовом пропищала, кашляя от холода, упрямая спутница. «Все лучше, чем замуж за тебя идти!» Старуха хотела было ответить что-то явно нелицеприятное, но чуть не споткнулась о несколько бревен, наваленных перед самым селом прямо на дороге. «Это что еще такое?» — громко возмутилась она. «Нормальным людям пройти не дают. Того и гляди, ноги себе поломаю». «Это бабушка, охрана такая, чтобы чужие не шастали». Послышался сбоку насмешливый голос, и на дорогу рядом вышел здоровенный молодой детина, легко поигрывая еще одним бревном, явно с братом тех, что лежали на земле. «Да какие мы чужие, милок!» Удивленно всплеснула руками бабка, не забыв придержать за ремень свою своенравную спутницу. «Местные мы, из Чащера. Что тут неподалече? Идем в Артун, к брату моему. Да вот видно, до ночи не успеем. А под снегом лежать не хочется. Переночевать-то у вас можно?» «Можно, отчего нельзя. Добрым людям мы всегда рады», — хмыкнул детина. «Только девка ваша что-то больно норовиста. На местную не похожа». «А, это...» Бабка кинула презрительный взгляд на задравшую подбородок в тщетной попытке изобразить гордость девушку. «Так это я невесту своему племяннику присмотрела. Девка и правда с норовом. Так оно и ничего, у молодых-то кровь горячая, поймут друг друга». Девушка резко покраснела. Парень довольно хмыкнул, детина ухмыльнулся. «Твоя правда, бабушка. Пойдем, провожу вас к старости нашему, Арту. У него и переночуете». «Пойдем, пойдем, милок». Торопливо закивала старушка, дергая за ремень и заставляя добычу нехотя передвигать ноги. Обычно в селах ложатся и встают по солнцу. Но светило уже давно зашло, а на сельских улицах было многолюдно. Народ шатался между домов, переговаривался и многозначительно перемигивался. И везде ярко горели факелы. «Это что ж, сынок, праздник у вас какой?» С любопытством спросила бабка, быстро семеня за проводником. «Можно и так сказать, бабушка», — ухмыльнулся довольно детина. «Мы сегодня свободными стали». Старушка с удивлением посмотрела в спину своего собеседника, но уточнять, о чем тот говорит, не стала. В крестьянской избе было натоплено, но неуютно. Грязь, копоть, на стенах плохо замытые следы крови. «Ты туда не смотри, бабушка», — посоветовал провожатый, подходя к неубранному столу с кучей объедков на нем и отодвигая два стула. На один из них он и уселся. «Это мы сегодня за свои права боролись». И тут же громко. «Арт, я тебе постояльцев на ночь привел». Из-за перегородки послышалась возня, и через несколько минут оттуда появился по пояс голый, уродливый, горбатый, пьяный карлик. Пошатываясь, он подошел к гостям, несколько секунд их осматривал, потом довольно протянул. «О, какая краля!» И попытался приобнять девушку. Та испуганно пискнула, стараясь увернуться от этой сомнительной чести. Тут же подскочил сидевший до этого парень. «Ты урод, мою невесту не лапай!» На урода карлик не обиделся, лишь ухмыльнулся. «Подумаешь, какие мы гордые!» Пошатнулся и упал прямо на пол, где тут же захрапел. «Это кто, милок?» С изумлением спросила наблюдавшая за всем старуха. «Да староста наш новый!» Беззаботно пожал плечами детина. «Напился от радости. Ничего, к утру проспится, и пойдем мы с ним приступом на ту дуру, что на горе стоит». «Так то ж замок!» Испуганно ахнула бабка. «В нем, поговаривают, магов уйма». «Тю, напугала! У нас катупальта есть». «Может, катапульта, милок?» «Во, точно, она. Мы сегодня из нее стреляли, огромного зверя сбили. Дракон называется. Ты, бабушка, небось, о таком и не слышала». «Куда ж мне, милок?» Тяжело вздохнула его собеседница. «Мы люди темные, а колдовства страшного вы не боитесь? Маги-то разбушеваться могут». «Да что они нам сделают? Нас же вон сколько, а их там не больше десятка». «Профессор, они здесь все под дурманом». «Опоены?» «Не знаю, но несут явную околесицу. Бабушка уже с трудом сдерживается. Никакой магии ни я, ни Даня не чувствуем». «Хорошо. Заканчивайте там комедию и открывайте портал в мой кабинет.